Глава 10. Новый коллапс. Говорят, что политика — вторая древнейшая профессия, но я пришел к выводу, что у нее гораздо больше общего с первой. Отказываюсь. Бровь Патрика приподнимается, он затягивается. Почему? Вместо ответа дергаю пальцами, и мой мизинец резко меняет траекторию. Судя по глазам Патрика, он это замечает, но не шевелится. В моих нитях он угрозы не видит. Вжех! На первый взгляд ничего не происходит, но вот серебряная трубка Патрика распадается на две равные части. Он без особых эмоций достает изо рта поврежденный огрызок, аккуратно кладет ее на подставку. Нити втягиваются обратно в рукава. Уголки губ Патрика приподнимаются. «Как догадался? И почему на тебя не действует?» «Перебиваю». «Останови, я выйду здесь». «Посреди шоссе?» Киваю. Патрик нажимает на кнопку на двери. Говорит. «Боб, останови». Машина замедляет ход. Останавливается, и я выхожу. «Ты все же подумай. Свяжусь с тобой до конца дня». Высовывается из окна Патрик. «Я даю тебе шанс. Если мы встретимся в яме, то ты не просто проиграешь. Я опущу тебя так, что ты больше никогда не сможешь высунуться. Хорошего дня, Киба». Тонированное окно лимузина поднимается, машина трогается. Я остаюсь на обочине дороги. Какое-то время смотрю ей вслед. Секунда, вторая, десятая. Она скрывается из вида. Падаю на колено, легкие горят, но я не должен дышать слишком резко, иначе потеряю сознание. Медленно, постепенно. Морозный воздух проникает в легкие. Я, наконец, дышу. Больше 5 минут я не дышал, мое сердце еле билось. А каждое слово, которое я говорил в машине, убавляло время, на которое мог задержать дыхание. Из носа я достаю смоченные ватные затычки, выбрасываю. Теперь воздух проникает не только через рот. После утреннего приключения с сестренкой я понял, как опасен невидимый мир на Земле. Воздух может быть ядовитым, жгущимся, сдавливающим, смертельным. Газообразные маги способны проникнуть в самые легкие, пустить туда смертоносный невидимый яд. Я долго изучал прихвостни Патрика. Именно наблюдениями я вычислил королей крыс, которые чуть не убили Лику. Походка, осанка, даже запах. Наивные люди думают, что достаточно надеть маску, чтобы скрыть свое происхождение. Одна из обнаруженных крыс пользуется доверием Кевина и находится в его списке тех, кого нужно взять в клуб. Другая изъявила желание вступить совсем недавно. «Я и не против, пожалуйста. Чем больше крыс в превосходстве неодаренных, тем лучше. Сначала они, сами того не понимая, поработают на меня, а когда перестанут быть полезными, то ответят за то, что сделали с одним из моих руководителей». Ответят болезненно и показательно. Ни одна крыса после этого не решится выступить против Константина Кибы. Так вот, есть нечто, что меня давно встревожило. Слегка расширенные зрачки подчиненных Патрика и легкий, едва уловимый сладковатый запах одного и того же парфюма. Практически каждый раз, когда я знал, что они идут со встречи с Патриком. До недавнего времени я не мог понять, что все это значит. Не может же быть, что все эти люди употребляют в кабинете Патрика наркотики. Но это же невозможно. Многие из них довольно статусные члены Вельтишафт и просто влиятельные люди. А потом я увидел на видео, как Патрик курит, пуская свой сизый дымок в лицо Элис. Ее зрачки расширялись, а на щеках появлялся томный румянец. Усилием воли отгоняя подсыпающую на глаза темноту, сажусь прямо в грязный снег, облокачиваюсь на отбойник. Значит, только 5 минут. А ведь в теле Альвы я мог задержать дыхание больше, чем на час. И это под водой, где тебя сдавливают со всех сторон. На суше можно было не дышать 2-3 часа. А тут чуть не умер от 5 минут. И это еще с замедлением сердца и упрощенной техникой дыхания Альвов. Именно поэтому я был так немногословен. Каждое слово 10-15 секунд. Но я достиг, чего хотел. Узнал Патрика, так сказать, поближе. И добился, что он заметил, что на меня не действует его наркотик. И в яме я оберну это на свою пользу. Включаю телефон, вызываю такси. Перезваниваю Кевину. От него уже 10 пропущенных. «Киба, ну ты и учудил. Так дела не делаются. Сам собрал в клубе людей, но сам же...» Вздох. «Ладно, что у вас там с Патриком? Тебя еще не убили?» «Перенеси встречу в клубе на завтра. Да, мы очень продуктивно с Патриком поговорили». «Что он от тебя потребовал?» — сходу спрашивает мой сообразительный заместитель. «Начинаю понимать. Похоже, многие занервничали. Мало ли, что Патрик предложит мне. Он и правда обещал спасение только мне, но не моим последователям. Уверен, что их будущее будет весьма показательным. Расформировать клуб, присоединиться к нему, спасти мир. «Я почти угадал», — ухмыляется Кевин. «Кроме спасения мира. А взамен?» «Он исключит из вольтов пару человек, признавая, что они действовали слишком жестко». «И что ты ему ответил?» «Отвечаю честно». «Отказался, но он надеется, что я передумаю, и позвонит в конце дня». Пауза. «И что ты ему скажешь?» Усмехаюсь. «А ты как думаешь?» Кевин усмехается в ответ. «Ничего хорошего. И выйдешь с ним в яму, конечно же. Заказывать русскую водку?» «Думаешь, будем праздновать победу?» Кевин резко становится серьезным. «Шутишь? Тебе пригодится для дезинфекции ран. Ты с ним не справишься. Это просто нереально». «Думаешь?» «Да, черт бы тебя побрал. Я за все время видел его в яме только один раз. Пришлось заплатить за билет 100 очков влияния, но я не пожалел. Тогда он один вышел против 5 силачей-старшекурсников. Ты вообще в курсе, что их потом отковыривали от пола?» Улыбаюсь. Настроение резко улучшается, а сердце начинает биться быстрее. Время 20:04. «Ты сегодня поздно». С порога встречает меня Аннет в позе ревнивой жены. «А ведь и не скажешь, что брак у нас фиктивный». Ощущение, что сейчас из-за угла выскочат мелкие альвята с криками: «Папа вернулся, и он снова в крови! Опять кого-то убил! Папа, глянь мой рисуночек! Нет, это не бабочка, это кишки моих врагов! Я, когда вырасту, буду как ты!» «Дела, дела!» — снимаю куртку. «Что у вас?» «Акана нервничает, из комнаты не выходит. Ей все кажется, что из-за угла кто-нибудь выскочит, боится». Ее можно понять. Вся Москва жужжит о пропаже дочери посла Джунов. Что ж, на этой неделе я подгадаю правильный момент и напрошусь в поисковую группу Хидана. Мне и так уже пару раз намекали, что, может, в моем богатом арсенале знаний есть что-то, что может помочь. Но сначала нужно все правильно обставить. В общем, рано, еще рано. Спрашиваю. «А ты как?» «Устала тут сидеть, тоже завтра пойду в школу». Морщусь. «Уверена? Там сейчас все непросто. Если моя жена аристократка явится в школу, то...» «Уверена». «Думаю, несколько секунд. В принципе, может, оно и к лучшему». «Хорошо, можешь завтра пойти со мной». Улыбка Аннет завораживает. Она подпрыгивает, обнимает меня. Похоже, она начинает считать нас настоящей парой. И мне это не очень нравится. Ужин втроем проходит в тишине. Заказанную готовую еду поглощаем лениво, несмотря на ее прекрасный вкус. Акана ковыряется вилкой в тарелке, погрузившись в себя. Аннет стреляет глазками на меня, а я на брокколи в панировке. Не глядя на нее, спрашиваю. «В чем дело, Акана?» «Кибакун», — сразу оживает она. «Так продолжаться не может. Я хотела сбежать от Ита, но оказалась запертой в клетке синицей». Любят же эти японцы всякие аналогии. Закидываю в рот брокколи, запивая томатным соком. «Что ты предлагаешь?» «Действовать. Избавимся от семьи Ита». «Чуть не давлюсь», — кладу вилку на стол, перевожу взгляд на девушку. «Вообще-то я планировал лишить тебя девственности и свалить эту вину на похитителей. Поверь, после этого тебя никто из джунов в жены не возьмет. А у Сэма появится мимолетный шанс на мою троюродную сестрицу, и я попробую их свести. Сэм Блэк из Новусу будет мне должен. Хидан Мацуо, конечно, опорочит свою честь, все дела, но отдать свою дочь за Джуна он уже никогда не сможет. Чистота крови она такая, немного странная». «Я...» «Акана, ты сама хотела так сделать, разве нет? Но только теперь у тебя будет мотив. Мы построимся так, что я тебя найду, но ты уже сама убила якобы своего насильника. Так сказать, хоть и изнасилована, но собственноручно отомстила. Все довольны. Для тебя это лучше огурца или спать с кем попало. Никто не выгонит из клана, просто невестой станешь такой себе». Акана заливается краской. Аннет всеми силами делает вид, что стручок горошка ее интересует сильнее разговора. «Да, да, ты прав. Конечно, ты прав». Что-то не так. Акана меняется, отходит от плана, предлагает избавиться от семьи Ита. Похоже, она что-то недоговаривает. Нужно срочно решать этот вопрос. Аннет переводит тему. «В конце января отборочные в кланы. Комиссии придут почти от всех. Киба, будешь участвовать?» «Возможно. А как проходят эти отборочные?» «Сестра говорила, что по-разному, смотря какая у тебя сумма. Для разумников поединки не устроят. Но обычно в два этапа все проходит, письменное и практическое. Есть групповые задания, есть индивидуальные задания. Судья может придумать что-нибудь по ходу, если кандидат заинтересует». Аннет эмоционально жестикулирует, пытаясь свести тему с действенностью Аканы на нет. «Понятно. Ну, может, и поучаствую». «Там нужно разрешение от начальства школы, Киба. Думаешь, Георгий Александрович тебя допустит?» «Кто бы знал». Встаю, благодарю за еду, поднимаюсь на второй этаж, иду в свою комнату с пуфиками, звони телефон. «Да?» «Это Эдвайс», — узнаю голос Патрика. «Все еще отказываешься?» «Думаю, недолго», — отвечаю. «Давай так, у меня условие. Ты способствуешь вступлению меня и моих руководителей в клан Вельдюшафт и не трогаешь никого из беляков в моем клубе. Мало того, ты заключаешь с ними рабочие контракты и гарантируешь высокооплачиваемое трудоустройство в случае пробуждения. Тогда я расформирую клуб и исполню свои обещания. Только так я сохраню лицо и перспективы собственного роста». «Исключено. Так лицо теряю я. Я тебе обещал, что все члены твоего клуба не будут притесняться открыто. Но будущего у них и их семей не будет. Это будет посланием для моих союзников и других беляков». Улыбаюсь. Слишком предсказуемо. «Получается, что выбора у нас нет, верно? Если я пойду на твои условия, то стану лжецом, очередным мелким политиком, идущим по головам и обещающим светлое будущее лишь до момента, когда это будущее наступает только у меня. Нет, мой дорогой Патрик, я не размениваюсь на мелочи, назначай место и время, встретимся в яме». Слышу вздох. «Я не хотел этого, Киба, для меня это не самый лучший исход, но раз так, завтра в 6 вечера, готовься». И сбрасывает вызов. Сажусь в позу лотоса, набираю заместителя директора. Теперь у меня куча привилегий в виде возможности звонить первым лицам школы напрямую. «Алло?» «Предложение вступить в Истало еще в силе?» Недолгая тишина, жду реакции. Слова Аннет о скором отборе навели меня на интересную мысль. «С Патриком я тебе не помогу, и клан тоже не поможет». «А мне и не надо, я буду членом клана Истало, у которого жена Зеруса из Вельдюшафт. Клуб никто не тронет в открытую». «Очень спорное заявление, и ты, видимо, не так меня понял, Константин. Директор хотел взять тебя в клан, не я. Теперь кое-что изменилось». «Ясно. После проблем с директором и того, как я нашумел, заместитель со мной связываться опасается. Да еще и этот клуб. Если я стану Исталом, то многие посчитают эту организацию Исталовской, в том числе и сами беляки». «И что же изменилось?» «Я не могу за тебя ручаться и взять напрямую. Ты можешь меня подставить». «Директриса предлагала мне вступить в Амаре». «Нужные люди знают, что этот клан — наше ответвление. Там бы ты был нашим, когда это выгодно, и чужой, когда нет. Но без директора твое вступление в Амаре невозможно. А я в этом помочь не смогу точно». «Жаль, очень хотел к вам. А разве в Амаре не одни женщины?» «Амаре проводили небольшую реформу, так что уже нет». «Задумываюсь. Клан Амаре — новый, очень загадочный и сильный клан нянек. И я был бы первым мужчиной из школы «Новая эра», кто смог туда вступить. Возможно, это произвело бы больший эффект, чем отступление в Истало. Жаль, сейчас уже поздно об этом думать». Заместитель директора прерывает молчание. «Я могу тебя выдвинуть как кандидата на отборочное, а там уже как себя поставишь». «Отлично, на это я и рассчитывал. Вот только не факт, что отбираться я буду именно в Истало». Усмехаюсь. «Где расписаться крови?» «Нигде. Приходи завтра, все запланируем. Небольшое тестирование и милый допрос с не менее милым пристрастием. И запишем тебя в кандидаты. Так, насколько я понимаю, у тебя нет пока никаких умений, кроме боевых. Поэтому сможешь пройти испытания на страже». «Допрос?» «Знал, что ты заинтересуешься». В голосе зама слышатся саркастические нотки. «Но не переживай, тебе же нечего скрывать, верно? Ты же одиночка». «Разумеется, просто не люблю, когда лезут в голову. Кстати, что там с директором и девочкой?» «Все хорошо, они проходят реабилитацию в Исталском пансионате. Советую забыть о них». «Кто теперь будет директором?» «Это не твоя забота, Константин. Что-то еще? У меня много дел. Я бы предпочел, чтобы ты не злоупотреблял звонками на этот номер». Я не успеваю ответить. Сирена, самая настоящая сирена, звучит где-то на улице. «Что у вас...» Сбрасываю вызов. Гниль подземный. Зам услышал. Если этот звук только в нашем районе, то он легко догадается, где я обитаю. Что вообще происходит? Подбегаю к окну. За забором моего особняка бегают люди, торопятся, смотрят куда-то вверх. Ого, повсюду что-то разгорается. Слышится неприятный звук, будто предупреждает о чем-то страшном, надвигающемся. В комнату забегает Акана. «Кибакон, тревога! Сирена снова!» Оборачиваюсь, девушка в ужасе, а в моей памяти не всплывает подсказок о том, что это может быть за звук. «Кибакон, бомбы! Бомбы! Кто-то напал на Москву! Как на Хиросиму!» Мне понадобилось несколько секунд, чтобы сообразить. «Живо, в подвал!» Выскакиваю я из комнат, держа Акана под локоть. Сначала какой-то грохот, а потом крики внизу заставляют меня остановиться. Я смотрю на Акана. «Спрячься, не вылазь, пока я не приду, ясно?» «Но я могу помочь!» «Ты когда-нибудь убивала?» – шеплю я. «Или только суши уплетала? Будешь мешаться, поможешь, если позову». Бингу, оставив опешившую Акана позади. «Гэниль подземная, что происходит во имя Шиэлла?»